Глава 34. Танцевать рок с моей мантикорой. На меня обрушивается пронзительный крик. «Беги! Беги! Беги!» Растрепанные волосы, выпученные глаза, адская боль, искажающая осунувшееся лицо. Я уверена, что это то же самое привидение, которое я видела сегодня в кабинете тети Клодии. Но на сей раз оно исчезает практически сразу, стоит мне только пройти сквозь него, словно превратившись в тысячу невидимых иголок, которые вонзаются в каждую часть моего тела. Я прикусываю губу, когда меня атакует боль, и каким-то образом ухитряюсь сдержать крик, рвущийся наружу. Но я ничего не могу сделать с моими ногами, израненными, обессиленными, чертовски нетвердыми. И они подгибаются подо мной. Я, как подкошенная, падаю на землю и лежу, дрожа, как маленькая девочка. Хотя, кажется, приступ слабости у меня уже прошел. Я пытаюсь снова встать на ноги, но Джуд, Ева и Луис сгрудились вокруг меня, глядя на меня с тревогой на лицах. Реми, Саймон и Моцарт стоят немного поодаль, и на их лицах написано такое же беспокойство. Но я бы предпочла, чтобы они отошли еще дальше. Только Эмбер и Изи держатся на почтительном расстоянии. Не знаю, потому ли, что им все равно, или потому, что они опасаются подхватить от меня ту заразу, чтобы это ни было, которая атакует меня сейчас. Как бы то ни было, я рада, что они не подходят ближе. И хотела бы, чтобы и остальные последовали их примеру. Мне надоело, что Джуд смотрит на меня, как на какую-то деву в беде из рыцарских романов, которой я отнюдь не являюсь. И которой, конечно же, не хочу уподобляться. Нет и нет. Именно эта мысль, больше, чем какая-то другая, заставляет меня встать на ноги. Проявление слабости опасно, даже в присутствии моих друзей, таких как Луис и Ева. А проявить слабость перед всеми, кто стоит вокруг меня, включая парня, который вот уже 3 года раз за разом причиняет мне боль, это как? Мне надо подавить эту хрень в зародыше. Извините, я потеряла равновесие. Говорю я, наконец сумев встать. Ева подозрительно щурится. Это не выглядело так, будто ты случайно потеряла равновесие. Это было похоже на... Она осекается, когда я наступаю ей на ногу. «Я в порядке», — повторяю я. «Давайте просто доделаем дело, чтобы убраться отсюда». Должно быть, Джуд понял, что это единственная уступка, на которую я сейчас готова пойти, потому что он не спорит со мной, а просто поворачивается и снова направляется к крыльцу административного корпуса. Но не успевает он пройти и половины пути, как темно-серое небо раскалывает огромная молния. Она освещает все вокруг и ударяет в одно из громадных деревьев индийской сирени, растущих вокруг двора перед крыльцом. Разлетаются искры, несколько секунд слышится странное шипение, затем от дерева отламывается огромный сук и падает сначала на ограду, а затем на землю. «Что это такое? Что это вообще за шторм?» спрашивает Моцарт и с округлившимися глазами смотрит на нас. Но едва эти слова срываются с ее уст, как рядом с ней вспыхивает гигантское пламя. «Берегись!» — кричу я Джуду, который находится прямо на линии огня. Но он уже отскочил, чтобы не оказаться поджаренным одной из своих лучших друзей. «Какого хрена?» — кричит Саймон с ужасом на лице. «Тебя не зацепило, Джуд?» Но прежде чем Джуд успевает ответить, глаза Саймона начинают сиять удивительным золотым светом, от которого все мое существо неудержимо тянет к нему. Затем его темно-коричневая кожа тоже начинает светиться, излучая золотой свет. Это свечение распространяется все дальше, дальше, а затем он начинает менять обличье. Ева встревоженно вскрикивает, но я слишком поглощена тем, что происходит внутри меня самой, чтобы посмотреть, что случилось с ней. потому что внезапно все мое тело начинает гореть. Не так, как сегодня утром горела Эмбер, а так, будто у меня поднялся очень сильный жар. Такой сильный, что он расплавляет и трансформирует все мое тело изнутри. Все нормально, Кумкват. Голос Джуда звучит спокойно. С тобой все нормально. У меня скручивает желудок. Мое дыхание становится затрудненным и учащенным, и я не могу контролировать его. А моя кожа саднит, как будто она вот-вот лопнет. Джуд протягивает руку и спокойно трёт мою спину, но даже от этого легкого успокаивающего прикосновения огонь внутри меня разгорается еще жарче. Я отстраняюсь от него и тут же вижу, как у Саймона вдруг подгибаются ноги. Нет, не ноги, а хвост. Какого чёрта? Что тут происходит? Еще несколько секунд, и Саймон начинает трепыхаться на земле, пытаясь глотнуть воздуха. И до меня доходит, что он не может дышать, потому что вместо легких у него теперь жабры. Я начинаю гадать, как ему можно помочь, а между тем внутри у меня продолжает полыхать пожар, грозящий пожрать меня всю. И тут вперед выходит Реми. «Я знаю, что надо делать», — объявляет он, сохраняя полнейшее спокойствие, несмотря на все, что происходит. Подняв Саймона с земли, он кладет его в старый неисправный фонтан, расположенный в середине двора. Обычно его чаша бывает пуста, но дождь сегодня лил так сильно, что она наполнилась водой почти до краев. Как только Реми помещает в нее Саймона, тот сразу же погружается с головой. Небо раскалывает еще одна молния. За ней следует громкий раскат грома, сотрясающий землю, на которой мы стоим. Между тем мои ноги, которые и без того ноют и подгибаются, становятся и вовсе ватными. Я тянусь к Джуду, он сжимает мою руку, и тут Моцарт снова выдыхает пламя, а на ее спине вырастает пара черно-серебристых крыльев. Одновременно Луис становится на четвереньки. Волосы на его голове начинают стремительно расти, и все его тело покрывается шерстью. Его окружает мерцающая радуга, и менее чем за минуту он превращается в огромного, великолепного черного волка. Я протягиваю к нему руку, и он приближается и позволяет мне погладить себя по спине, прежде чем пуститься быстро-быстро бегать вокруг двора. «Это нормально», — говорит мне Джуд, — вот только это не так. Черные тату на его руках, те, которые он прячет под худи, которые носит всегда, распространяются на его шею, челюсти, щеки, лоб. Все это нормально. Ты... Начинаю я, но слышу, что мой голос звучит не так, как обычно. Намного ниже. Почти как рычание. Я пытаюсь прочистить горло, и когда это не помогает, прижимаю руку к ямке под ним. Чувствую, что мои ногти колют мою кожу. И, опустив взгляд, обнаруживаю, что мои пальцы скрючились, а ногти стали острыми, как бритва, когтями. И тут меня, наконец, осеняет. Я не заболела. Я просто меняю обличье. Превращаюсь из человека в мантикору.